Жара даже под вечер. Потом пошли в ванную. Там сидел паук, и ты смыл его струей воды из душа. Очень хотелось снять с тебя с голый лифчик и трусики из белой, почти голубой по сравнению с загаром кожи. Мы набрали полную ванну, ты в нее залезла, легла, и в зелени воды твои ноги стали короткие и кривые, как лягушачьи лапки. Я гладил их под водой, длинные, стройные, на мокрую ощупь, и думал, что так и должно быть, ведь ты моя лягушка-царевна. А потом, когда капли из меня упали в воду, ты наклонилась, чтобы посмотреть, и сказала: «Смотри, свернулись, как маленькие облачка». Ответ: «У всех подруг все уже было, а у меня до тебя ничего. Мама мне давным-давно дала какие-то шарики, которые нужно вводить до этого во влагалище. А что мне с ними делать, с этими шариками? Вот и лежали в холодильнике. Как откроешь молоко взять, увидишь шарики, и хоть плачь. А так хотелось любить по-настоящему, припасть к телу, распластаться, прилепиться каждым кусочком кожи, вывернуться наизнанку, вобрать в себя, как наволочку. Ты, узнав, что я еще лягушка в девичестве, вдруг замер». Собирался что-то сказать, а я закрыл тебе рукой рот. «Молчи, я так хочу». И все равно долго ничего у нас не получалось. У тебя сразу все извергалось. Размазываю себе по животу, по груди, по разводам на шее, нюхаю, пробую на язык. И все не женщина. Я поступала на психологический, провалилась и устроилась работать в виварии при университете. Раньше я представляла себе, что все у меня в первый раз с мужчиной должно произойти красиво, в какой-то красивой комнате, обязательно при свечах, и чтобы играла красивая музыка. Жизнь должна быть красивой. А потом я поняла, что красота — это совсем другое. Мне нравилось бродить между жбанами с лягушками, мимо стеллажей с лотками, в которых кишили белые мыши. Нравился тот особый запах, теплый, земной, утробный. Еще там были три обезьяны, запуганные, злые. С ними делали какие-то опыты, завинчивали для неподвижности в специальные тиски, чтобы они не могли шевелиться, и вставляли в голову электроды. А в перерывах между опытами они сидели с печальными глазами в клетке. Там стояли мешки с грецкими орехами. Помнишь, ты протянул орех сквозь решетку? Обезьяна схватила орех и изо всей силы ударила тебя по руке. И смотрит глазами, в которых вдруг не печаль, а злоба. В дворе были ряды клеток с собаками. Когда одна начинала лаять, то заводились другие, и тогда лай стоял до неба. Я должна была топить щенков, и ты мне стал помогать. В ведро мы налили воду, бросили щенков, и другим ведром с водой поскорее накрыли. Вдавили так, что вода плеснулась через край, обмочив нам ноги. Я крепилась, но все равно потекли слезы, и ты сказал, чтобы утешить: «Ну что ты, не плачь, все это можно будет потом куда-нибудь вставить, в какой-нибудь рассказ». Ты сказал такую несуразицу, что меня все изнутри пронзила такая острая жалость, такая любовь к тебе, что захотелось твою голову прижать к груди, затискать, как ребенка. Нужно было принести сено, которое складывали в крайнюю пустую клетку. Мы пошли туда, и тут не удержалась, обвела тебя, стиснула, зацеловала, повалила. Вот это и была настоящая красота. Запах колкого сена, небесный лай, ты в первый раз во мне, и боль, и кровь, и радость». Вопрос: «А помнишь тот день, когда альбом прикрыл тебе бедра, как юбка, ты потом пошла в ванную?»